Надеюсь, я не опоздала на таблицу уважения. Томми и Аника предупредили учительницу, что в класс должна прийти новая девочка, которую зовут Пеппи Длинный Чулок. Учительница и без того уже слышала о Пеппи. В маленьком городке, где все про всех знают, о ней шло немало толков. А так как учительница была милой и доброй, то она решила сделать все, чтобы Пеппи в школе понравилось. «Добро пожаловать к нам в школу, милая Пеппи. Надеюсь, тебе у нас понравится, и ты здесь многому научишься». «А я надеюсь, что у меня скоро будут рождественские каникулы. Для этого я и пришла сюда. Справедливость прежде всего». «Скажи мне, пожалуйста, твое полное имя. Я запишу тебя в список учеников». «Меня зовут Пеппи Лотта Виктуалина Рольгардина, дочь капитана Ефраима Длинный Чулок, прежде грозы морей, а теперь негритянского короля. Вообще говоря, Пеппи — это мое уменьшительное имя. Папа считал, что по пилоту произносить слишком долго». «Ясно. Тогда мы тоже будем звать тебя Пеппи. А теперь давай посмотрим, что ты знаешь. Ты уже большая девочка и, наверное, многое умеешь. Начнем с арифметики. Скажи, пожалуйста, Пеппи, сколько будет, если к 7 прибавить 5? «Если ты такая большая, сама этого не знаешь, то неужели думаешь, что я стану считать за тебя?» У всех учеников глаза на лоб полезли от удивления. «Знаешь, Пеппи, так в школе не отвечают. Учительницы говорят «вы», и, обращаясь к ней, называют ее Фрекин». «Простите, пожалуйста, я этого не знала, больше так делать не буду». «Надеюсь. Вот ты не хотела считать за меня, а я охотно сосчитаю за тебя. Если к 7 прибавить 5, получится 12». «Подумать только! Оказывается, ты сама можешь это сосчитать. Зачем же ты тогда у меня спрашивала?» «Ой, я опять сказала «ты». Простите, пожалуйста». И в наказание Пеппи сама себя больно ущипнула за ухо. Учительница решила не обращать на это никакого внимания и задала следующий вопрос. «Ладно, Пеппи, а теперь скажи, сколько будет 8 и 4? «Думаю, 67». «Неверно. 8 и 4 будет 12». «Ну, старушка, это уж слишком. Ты же сама только что сказала, что 5 и 7 будет 12. Какой-то порядок нужен в школе. А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, то стала бы в уголок, да считала бы себе на здоровье. А мы тем временем пошли бы во двор играть в салочки». «Ой, я, кажется, снова говорю «ты». Простите меня в последний раз. Я постараюсь вести себя лучше». «Я готова на этот раз, Прайс Пеппи, но, видно, пока не стоит задавать тебе вопросы по арифметике. Томми, реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизи было 7 яблок, а у Акселя 9. Сколько яблок было у них вместе?» «Да, сосчитай-ка это, Томми. И кроме того, скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизи? И в чьем саду они нарвали яблок?» Фрекин снова сделала вид, что ничего не слышала, и сказала, обращаясь к Анике: «Ну, Аника, теперь ты сосчитай. Густав пошел со своими товарищами на экскурсию. Ему дали с собой 1 крону, а вернулся он с 7 эре. Сколько денег потратил Густав?» «А я хочу знать, почему этот мальчишка так сорил деньгами? И что он купил на них? Лимонаду или что-нибудь еще? И хорошо ли он вымыл уши, когда собирался на экскурсию?» Учительница решила сегодня больше не заниматься арифметикой. Она подумала, что, быть может, чтение у Пеппи пойдет лучше. Поэтому она вынула из шкафа картонку, на которой был нарисован ежик. Под рисунком стояла большая буква «Ё». «Ну, Пеппи, сейчас я покажу тебе интересную вещь. Это ежик. А буква, которая изображена вот тут, называется «Ё». «Ну да. А я всегда думала, что «Ё» — это большая палочка с 3 маленькими поперек и двумя мушинами-крапинками наверху. Скажите мне, пожалуйста, что общего имеет ежик с мушинами-крапинками? Учительница не ответила на вопрос Пеппи, а вынула другую картонку, на которой была нарисована змея, и сказала, что буква под картинкой называется «В». Когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея. 14 метров длиной и злая, как оса. Каждый день она пожирала не меньше 5 взрослых индийцев, а на закуску лакомилась 2 маленькими детьми. И вот однажды она решила полакомиться мною. Она обвелась вокруг меня, но я не растерялась и изо всех сил стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит. А я ее еще раз. Бац! И тогда она... Ух! Да-да, вот точно так это и было. Очень страшная история. Пеппи перевела дух, а учительница, которая к этому времени окончательно поняла, что Пеппи трудный ребенок, предложила всему классу нарисовать что-нибудь. «Вы можете рисовать все, что хотите», — сказала она. И, сев за свой столик, принялась проверять тетради. Через минуту она подняла глаза, чтобы посмотреть, как дети рисуют, и обнаружила, что никто не рисовал, а все смотрели на Пеппи, которая лежа ничком рисовала прямо на полу. «Послушай, Пеппи, почему ты не рисуешь на бумаге?» «Я ее уже давно все изрисовала, но портрет моей лошади не уместился на этом крошечном листке». «Сейчас я рисую как раз передние ноги, а когда дойду до хвоста, мне придется выйти в коридор». Учительница на минуту задумалась, но решила не сдаваться. «А теперь, дети, встаньте, и мы споем песню». Все дети поднялись со своих мест, все, кроме Пеппи, которая продолжала лежать на полу. «Валяйте, пойте, а я немного отдохну. А то, если я запою, стекла полетят». Но тут терпение у учительницы лопнуло. «Вот что, дети, идите погуляйте на школьный двор, а мне необходимо поговорить с Пеппи с глазу на глаз». Как только все дети вышли, Пеппи поднялась с полу и подошла к столику учительницы. «Знаешь что, Фрекин, я вот что думаю. Мне было очень интересно прийти сюда и посмотреть, чем вы тут занимаетесь. Но больше мне сюда ходить неохота. А с рождественскими каникулами пусть будет как будет. В вашей школе для меня слишком много яблок, ежей и змей. Прямо голова закружилась. Ты, Фрекин, надеюсь, не будешь этим огорчена?» Но учительница сказала, что она очень огорчена, и больше всего тем, что Пеппи не хочет вести себя как следует. «Любую девочку выгонят из школы, если она будет вести себя так, как ты, Пеппи». «Как? Разве я себя плохо вела? Честное слово, я этого и не заметила». Пеппи нельзя было не пожалеть, потому что так искренне огорчаться, как она, не умела ни одна девочка в мире. «Понимаешь, Фрекин, когда... мама у тебя ангел, а папа негритянский король, а сама ты всю жизнь проплавала по морям, то не знаешь, как надо вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей». «Я понимаю, Пеппи, и больше не сержусь на тебя. И ты можешь снова прийти в школу, когда немножко подрастешь». «Ты, Фрекин, удивительно милая! И вот тебе, Фрекин, от меня подарок на память». Пеппи вынула из кармана маленький, изящный золотой колокольчик и положила его на столик перед учительницей. «Нет, Пеппи, я не могу принять от тебя такой дорогой подарок». «Нет, прошу тебя, Фрекин, ты должна принять мой подарок, а то я завтра опять приду в школу, а это никому не доставит удовольствия». Тут Пеппи выбежала на школьный двор и вскочила на свою лошадь. Все дети окружили Пеппи. Каждому хотелось погладить лошадь и посмотреть, как Пеппи выйдет со двора. Ну, привет! А вам, беднягам, самим придется сосчитать, сколько яблок было у Акселя. Меня вы здесь не скоро увидите. Пеппи шумом выехала за ворота. Лошадь скакала так быстро, что камни летели у нее из-под копыт, а оконные стекла дребезжали. Однажды, в теплый и ясный день, Пеппи, Томми и Аника грелись на солнышке. Пеппи взобралась на один из столбов калитки, Аника на другой, а Томми примостился на самой калитке. Груша, росшая поблизости, тянула свои ветки прямо к калитке, и дети могли, не двигаясь с места, рвать мелкие золотисто-красные груши. В саду у Пеппи росли фруктовые деревья и, что самое ценное, несколько старых ветвистых дубов и вязов, на которые так легко взбираться. А вот в саду у Томми и Аники с деревьями для лазания дело обстояло из рук вон скверно. Да и к тому же мама всегда боялась, что дети упадут и разобьются. Поэтому им за свою жизнь так и не довелось полазить по деревьям. «Давайте заберемся на этот дуб!» Томми пришел от этой идеи в такой восторг, что тут же спрыгнул с калитки. «Ура! Конечно!» Аника поначалу была несколько смущена предложением Пеппи, но когда увидела, что на дереве много сучков, за которые можно ухватиться, решила тоже попробовать. На высоте нескольких метров над землей ствол дуба раздваивался, образуя что-то вроде шалаша. Вскоре вся троица уже сидела в этом шалаше, а над их головами дуб раскинул зеленой крышей свою могучую крону. «Давайте здесь пить кофе! Я сейчас сбегаю на кухню!» Через несколько минут Пеппи принесла дымящийся кофейник. Булочки она испекла еще накануне. Пеппи подошла к дубу и стала кидать вверх кофейные чашки. «Ловите!» Томми и Аника попытались поймать их на лету, но из трех чашек две ударились о ствол и разбились. Однако Пеппи ничуть не огорчилась и тут же помчалась домой за другими чашками. Затем настала очередь булочек. Они так измелькали в воздухе, но тут уже обозаться было нечего. И в заключении на дерево вскарабкалась Пеппи с кофейником в руке. В одном кармане ее платья была бутылка со сливками, а в другом — коробочка с сахаром. Томми и Анике казалось, что никогда еще они не пили такого вкусного кофе. Когда кофе был допит, Пеппи, не слезая с дуба, стала швырять посуду на траву. «Хочу проверить, из хорошего ли фарфора делают теперь чашки?» Каким-то чудом уцелели одна чашка и все три блюдца. А у кофейника отбился только носик. Пеппи тем временем захотелось забраться повыше на дуб. «Смотрите! Смотрите! В дереве-то огромное дупло! Я тоже сейчас туда залезу! Ладно, Пеппи?» Но ответа не последовало. «Пеппи, где же ты?» «Я в дереве! Оно пустое до самой земли! А вот в эту дырочку я вижу кофейник на траве!» А как же ты оттуда выберешься? Я никогда отсюда не выберусь.